Книга вторая. Как воин вступил в бой. Глава первая. Почтенная Ули, жрица третьего ранга, шла большими шагами по набережной Касра. Подол коричневого балахона взвихрялся ее ногами. Черные мысли одолевали ее. Солнце грело жарко, но ветер раздувал ее одежды. Играл волосами. Бросал в глаза пыль, так что она не могла понять, чем вызваны ее слезы, досадой или попавшим в глаза песком. Город превратился в сумасшедший дом, заполненный буйными больными, и эти ненормальные пребывали ежедневно. Она как раз проходила мимо тележки фруктовщика с одной стороны, в то время как с другой пристроились два молодых воина, выбирая понравившиеся яблоки. Они не только не собирались платить, но даже не сказали спасибо хозяину и не взглянули в его сторону. Если так пойдет дальше, бедняге не останется средств к существованию. А дома у него 8-9 голодных ребятишек. Воины. Она скрипнула зубами. Она сохраняла еще все свои зубы. Воины шестерками, воины дюжинами. Они гордо стояли на всех перекрестках и бодро маршировали по ним. Они задирали всех подряд и развратничали. Улли сердито оглянулась на свист мечей. Пятый, ведущий 10 человек, салютовал шестому с пятерыми, чтоб им всем провалиться. Ежедневно в храм приходили потерпевшие, мужчины, ограбленные или избитые, изнасилованные девушки, домовладельцы, выброшенные из своих домов. Жрецы им могли только сочувствовать. Ежедневно жрица Ули благодарила богиню, что она – женщина, носящая одежду, а значит неприкосновенна и может не бояться насильников. Хотя, конечно, этим молодым безобразникам нужны женщины помоложе. Ну что ж, это еще одна защита. Сбор перевернул весь город. Он коснулся даже ее скромной жизни. Она давно уже серьезно подумывала, не принять ли ей предложение Джинина IV, почтеннейшего драпировщика, достойного вдовца, отца трех детей, настоятельно нуждающихся в хорошей матери, которая обучила бы их благородным манерам. Она уже почти решила согласиться. Он дал твердое обещание, что все посягательства на ее особу будут редкими. И они пребывали гораздо быстрее, чем убивали друг друга. В это время она подошла к двум бронзовым статуям, до такой степени изъеденным коррозией, что трудно было даже определить, кого они изображают, мужчин или женщин. Здесь же был и голубой кораблик, о котором ей говорили. Она расправила плечи и решительно шагнула к сходням, потом остановилась, оглядывая палубу. Никогда раньше ей не приходилось бывать на кораблях. Кораблик оказался небольшим. Он был чист и приятно попахивал кожей. Несколько моряков сидели кружком. Один из них поднялся навстречу. У него был нож, значит, начальник. Третий, как и она, но ей было велено приветствовать его как старшего. Постыдное требование для жрицы. Манеры его оказались не блестящими, но выслушал он вежливо. «У меня есть известие для воина высшего ранга, капитан». Моряк небрежно кивнул головой в сторону палубной двери. Вздохнув, Ули прошла к ней и, войдя, обнаружила большую, светлую, почти пустую комнату. Молодая рабыня стояла на коленях в углу, развлекая не то троих, не то четверых маленьких детей. Мужчина поднялся с огромного деревянного сундука, на котором сидел. Седьмой. И какой здоровый! Его голова и рукоятка меча почти касаются потолка. Большинство пребывающих в Каср воинов не слишком высоки. Этот же великан. Великолепная мужская фигура, вынуждена была признать она. Но удивительнее всего, что он встретил ее дружелюбной улыбкой. А она также улыбнулась, приветствуя его. Он ответил: «Шансу». Ну, конечно, она много раз видела его издалека, но не догадывалась, что это он. Она вздрогнула и съежилась. Знаменитый Шансу вернулся, но... Он заметил ее реакцию, и улыбка исчезла с его губ. Ей не слишком понравилось его новое выражение лица. «Чем могу быть полезен, святейшая?» Ули подобралась, нечего и говорить, что ей не хотелось обсуждать подобные вопросы. «У меня для тебя сообщение, милорд, от жреца седьмого ранга». Смешно было так называть лорда Кадиуинси, но именно таким образом ей велено было говорить. В Касре не было других жрецов подобного ранга, а откуда еще они могли тут взяться? «Наконец-то выбрался из подполья, да?» «Милорд», — воин рассмеялся, — «прошу прощения, жрица, что ты хотела сообщить?» Ули набрала побольше воздуха и отбарабанила то, что ей было велено передать. «Субъект, о котором ты спрашиваешь, родился далеко отсюда. Появился здесь 2 года назад, не женат, но имеет детей. Он нес службу, какую мы и предполагали, и ушел в то время, в какое мы думали. Считается погибшим, но это вполне может оказаться слухами. Остаюсь в храме до завтра». Невозможно представить, чтобы жрица ее ранга использовалась как простой геральт, и ей даже не объяснили, о чем речь. Но она служит богине, ее право решать, как лучше. Закончив это примитивное дело, она уже повернулась уйти. Как считается погибшим? Пришел 2 года назад? Да это же сообщение про самого Шансу. «Благодарю, жрица. Ответа, думаю, не будет». Воин внимательно посмотрел на нее, как будто читая ее мысли. «Можем предложить тебе освежиться на дорогу». Ули смущенно отказалась. «Шансу». Она хотела как можно скорее уйти, чтобы спокойно подумать. Какие слухи? Все думают, что Шансу убит колдунами. Разве этот ужасный сбор не созван, чтобы отомстить за него? Она проговорила слова прощания, прошагала по палубе под взглядами моряков и почти сбежала по сходням. Шансу вернулся, только Каср от него освободился. Злая и возмущенная, пересекала она залитую солнцем торговую площадь. Ветер трепал ее коричневый балахон. Поглощенная черными мыслями, она не заметила наглого рыжеволосого воина 4-го, который шел следом за ней.